Хотя, если на чистоту, то те закупки были не первыми, но и далеко не последними, просто не столь афишируемыми. Те же хорватские робототехнические комплексы, которые среди родных осин стали именоваться «Уран-6» и шведские патрульные катера, поименованные в лучших традициях западных буржуинов «Рапторами». Туканы Росгвардии же формально находились в опытно-испытательной эксплуатации, а русифицированные клоны предполагалось использовать в первую очередь как учебно-тренировочные самолеты. «А, да, ну, что я тут могу сказать?» – протянула Нарсиваль, задумчиво обхватывая пальцами подбородок, и в следующий момент буквально растворяясь в воздухе. Мгновение, и богиня уже слегка качает крыло одного из самолетов. Еще мгновение, осматривает киль и хвостовое оперение. Еще мгновение, заглядывает в кабину. Мгновение, натурально обнюхивает двигатель. Скорость, боевая нагрузка, потолок, дальность. Деловито осведомилась Нарси, вновь моментально оказываясь около Курбатова. Крейсерская, 520 км в час, 5 точек подвески, 1,5 тонны добра, потолок 10600, дальность практическая, 1300. Ага, то есть примерно как Ил-10. Кивнула богиня. На нем я, правда, не летала, но кое-что знаю. Должен быть неплохой аппарат. Точнее скажу, когда облетаю его. Не уверен, что вы с ним справитесь, осторожно заметил Курбатов, вспоминая о наличии тех же ЖК-экранов в кабине Тукана. Ой, да что тут могло измениться? Отмахнулась Нарсиваль, вновь демонстрируя навыки явной телепортации и оказавшись около самолета. Нос впереди, хвост позади. Настоящий летчик может летать на всем, что летает, и, с некоторым напряжением, на том, что летать вообще не может. Богиня откинула фонарь кабины, пристально уставилась внутрь, моргнула, дернула ушами, вытянула хвост трубой, закрыла кабину. Уже без всяких фокусов степенным шагов вернулась обратно к полковнику. Погорячилась немного, невозмутимо заявила Нарси. «Рлы есть, дайте ознакомиться». Курбатов вздохнул. Чудо не произошло, несмотря на то, что Нарсиваль, кажется, и правда разбиралась в пилотировании винтовых самолетов, ей все равно требовалось время на овладение новой машиной. С другой стороны оставалась надежда, что привычная к самолетам времен ВМВ хвостатая летчица быстрее разберется что к чему, нежели имеющиеся летчики ВКС, некоторые из которых все свое знакомство с винтовой авиацией сводили к перелетам в качестве пассажиров на Ан-26. Максимум, полеты на легких яках в училище. А посвящать в тайну существования прохода в другой мир начальство по-прежнему старалось как можно меньший круг людей. Все это наводило на невеселые мысли, что к моменту вступления в контакт с неприятелем, максимум на что придется рассчитывать, это одна боевая единица под управлением гражданки Нарсиваль. «Как думаете, насколько быстро разберетесь с машиной?» – спросил полковник. «Ну, смотря сколько моторесурса выделите». Задумчиво подергала ушами Нарси. «Да сколько понадобится? Новые машины доставить проще, чем летчиков. Чудно!» Просияла богиня, энергично взмахивая хвостом. «Дайте мне пару недель, и кого-нибудь, кто покажет мне, как обращаться с этими вашими магическими экранами. Направим, можете не беспокоиться». «Ну и...» Нарсиваль с невинным видом поковыряла носком сапога решетчатое аэродромное покрытие. «Потом я рассчитываю на то, чтобы ознакомиться с чем-нибудь более интересным. У вас же есть учебные реактивные самолеты». Цена сотрудничества была озвучена. «Пусть и в завуалированной форме. Что-нибудь придумаем», — вздохнул Курбатов. «Кажется, вы говорили о небольшой демонстрации в рамках научных изысканий». Голос Эйры был полон скептицизма. «Все так», — кивнул профессор Нагли. «А что-то не так? Ну, как вам сказать?» Эйра покосилась в сторону окопов для наблюдателей, где по самым предварительным оценкам набилось уже 50 человек, включая ученых, военных и даже, кажется, одного имперца. «Большая демонстрация, надо полагать, проходила бы в амфитеатре», — иронично произнесла Эйра. «Впрочем, неважно. Пусть будут. Публика. Публика. Обожаю. В таком случае, с нетерпением жду начала», — радостно закивал профессор и с завидной для его возраста прытью унесся в сторону окопов. Когда до уже немного заскучавшей без дела Эйры дошли слухи о том, что научный отдел федералов хотел бы посмотреть на боевую магию в деле, она немедленно предложила свои услуги профессионального заклинателя. Увы, но Ливия и Палакс, состоявшие на русской службе, не говоря уже о тех неофитах, что федералы уже умудрились разыскать по ту сторону врат, для такого дела не годились. Ливия и Палакс были довольно неплохо подкованы в области теории магии, а также в практическом колдовстве, но как боевые маги были, мягко говоря, отвратительны. Про неофитов Эйра вообще предпочла бы промолчать, уровень их познаний был где-то на уровне некоторых шаманских школ, которые, например, на полном серьезе заявляли, что мощь заклинания и степень алкогольного опьянения – величины взаимосвязанные. Или, например, что уровень благосостояния мага способствует повышению его навыков. Нет, ну для федералов, которые никогда не сталкивались раньше ни с магией, ни с системами практического чародейства, достигнутый уровень был более чем поразителен, что не отменяло того факта, что в основном русские неофиты несли откровенную ересь. Разделение магии по стихиям. Некромантия, как дисциплина создания нежити и боевой раздел чародейства. Полеты на метлах. Откуда они такого вообще нахватались-то? Эйра небрежным движением откинула с головы капюшон плаща, эффектно откинула белоснежные волосы, переложила посох в другую руку и постучала пальцем по микрофону, закрепленной на голове гарнитуры связи. «Хорошо ли меня слышно, уважаемые? В таком случае позвольте мне начать». Магическую демонстрацию решено было провести на полигоне, находящемся на расстоянии от базы. На территории, размером с футбольное поле, на всякий случай установили деревянные мишени и простенькие чучела, экипированные в те трофейные имперские доспехи, что были признаны неподлежащими восстановлению, чтобы демонстрация боевой магии была более наглядной, так сказать. Причем Эйра настояла, чтобы зрители обязательно находились в укрытии. Не из-за того, что она планировала шарахнуть чем-то на уровне килотонны в тротиловом эквиваленте, а больше для эффектности. Эйра отточенным движением отбросила посох в сторону. Он воткнулся в землю, и его навершие пришло в движение, превратившись из плоского сплетения кругов во что-то вроде старинного глобуса. От посоха брызнули во все стороны золотистые лучи, начертившие на земле замысловатую геометрическую фигуру. Не секрет, что непосредственное воздействие на живое существо с целью его уничтожения является чародейством высшего порядка, хорошо поставленным голосом начала Эйра. Именно поэтому большая часть обычных боевых магов вынуждена прибегать к таким средствам, как огонь, молнии и острые куски льда. Жрица вытянула руку ладонью вперед, и над ней тотчас же появился огненный шарик, размером с крупный апельсин. Огненный шар, как показали тысячи лет колдовских войн, наиболее универсальное боевое заклинание. Несмотря на огненную природу, поджигает неважно, зато отлично взрывается. Стандартный огнешар схемы 3 по общеимперской классификации пробивает любой немагический или слабозачарованный доспех, а также большинство ручных щитов. Эйра взмахнула рукой, и огнешар рывком улетел вперед, врезавшись в один из манекенов. Вспышка, громкий хлопок, и покореженную кирасу разорвало на части. Останавливается обычным деревянным частоколом. И любая российская бронемашина выдержит даже массированный обстрел без особого вреда. Следующий огнешар улетел в сторону торчащего из земли куска броневого экрана от танка. И еще один фаербол Эйра метнула, целясь в пару вкопанных бревен. Обе мишени остались невредимы. Исключение, если будет применен огнешар схема 3 ТПС с повышенной горючестью. Такой огнешар способен поджечь резиновую покрышку колесной техники. Однако заклинания такого типа применяются лишь имперскими силами, а также магами темных, начиная с ранга пожиратель. Недостаток типа С, он еще более восприимчив к средствам защиты. Следующий фаербол, на этот раз чуть более яркий, чем предыдущие, улетел в сторону бревен, и не столько взорвался, сколько расплескался. Дерево тут же охватило яркое пламя. Короткий жест, и Эйру окружила легкая туманная взвесь. Капельный щит создается из присутствующего в атмосфере водяного пара и насыщается малой толикой электричества. При контакте с огнешаром, вызывает его подрыв. По этой же причине не рекомендуется применять огненные шары в дождь и на море в шторм. По очевидным причинам, капельный щит крайне сложно или почти невозможно применить в пустынной или просто сильно сухой местности. Туманная завеса сгустилась, превратившись с левой стороны Эйры в громадные снежинки, а с правой, в граненные сосульки, размером с арбалетный болт. Снежинки закружились вокруг левой руки жрицы. Стальной снег, исходя из названия, снег, упрочненный магией. Довольно популярное заклинание для коротких стычек и отвлечения внимания. Против доспехов практически бессильно, но наносит чувствительный урон по незащищенным частям тела. Эйра резко взмахнула рукой, и россыпь снежинок улетела в сторону очередных целей. В простреленный в нескольких местах скутум и потрепанный кожаный доспех они просто воткнулись, а вот от дырявой кольчуги вообще отскочили. Жрица взмахнула правой рукой, и граненые сосульки начали кружиться вокруг ее правой руки. Ледяные дротики. Второе по популярности боевое заклинание, особенно если под рукой имеется какой-нибудь водоем. Прочность и скорость этих ледяных шипов сопоставима со стрелами, соответственно средний легионный маг может заменять собой до сотни лучников. Взмах, дротики широкой облаком летят вперед, и в отличие от снежинок с легкостью прошивают фанерную ростовую мишень, пробивают стальные нагрудники и кольчуги, и круглые деревянные щиты. Эйра создала по еще одной порции ледяных снарядов. Но неожиданно и дротики, и снежинки рассыпались крошкой, а по ушам наблюдателей толкнуло упругой волной. Вибрационный щит, прокомментировали свои действия жрица. Применяются для противостояния заклинаниям льда. Направленные колебания особой частоты приводят к возникновению сильных напряжений внутри магических конструктов, которые разрушают их, несмотря на повышенную прочность. Также направленными вибрационными ударами можно колоть и обычный лед. А возможно ли использование вибраций в качестве оружия? Спросил кто-то из ученых. На людей низкочастотные колебания тоже влияют, вызывая состояние ужаса или даже смерть. Разумеется, хищно улыбнулась Фейра, и по рядам наблюдателей прокатилось несколько испуганных криков. Заклинания магического ужаса известны давно, но не очень распространены. Основной недостаток – кратковременное воздействие не дает нужного результата. А если дает, то лишь обычно на таких трусах, которых до такого же состояния можно довести банальной угрозой или отборной руганью. Долговременное воздействие же приводит к тому, что бояться начинает и сам колдующий маг. По этой же причине вибрации не используются в качестве смертельных заклинаний, вместе с врагами скорее всего разорвет и самого мага. Не говоря уже о том, что колдовство это не из простых и вообще довольно продолжительное. Поэтому даже для того, чтобы прихватить с собой за стикс пачку врагов не слишком годится. Из-под земли неожиданно вырвался поток воды, который будто живой, прицепился к правой руке Эйры. Короткий жест, и вот уже в руках жрицы трехметровой длины водяной бич, постоянно находящийся в движении. Голубая лента. Заклинание ближнего боя. Довольно сложное, с него затруднительно быстро перейти на другие чары, да и поддержание требует почти полной концентрации. Единственная положительная черта – мощь. Эйра закружилась на месте, полосуя землю вокруг себя водяным хлыстом, оставляя в земле глубокие канавы. Резкий взмах рукой, и жидкая плеть перерубила бревно из чистокола, толщиной сантиметров 30. Заклинание высокой ступени тяжело вооруженного всадника разрубает вместе с латами и конем. Но надо помнить, что способный просчитать такое заклятие вряд ли будет действовать в гуще боя, а лучше предпочтет зарядить со 100 шагов мощным огнешаром. Простая же голубая лента от обычного кнута, если и будет отличаться, то не в лучшую сторону, ею можно сбить с ног, ударить, нанести резаную рану, но не более того. Жрица остановилась, а плеть в ее руке превратилась в вытянутое копье 4-метровой длины, а еще в концентрированном виде способна пробить даже бетонную стену. Эйра ударила прямо перед собой, целясь в кусок бетонного блока, который от удара раскрошила на части. Жрица резко взмахнула рукой, вода обрушилась на землю водопадом брызг. Но не вся, потому как вместо жидкости правая рука колдуньи была погружена в лед, который имел форму обоюдоострого клинка длиной около метра. Ледяной меч используется для рукопашных схваток. Если тем или иным способом утрачено нормальное оружие, или же если обычный меч с собой не взять или не пронести, в зависимости от сложности исполнения будет иметь прочность от обычного льда до превосходной гномьей стали. Замороженный клинок разлетелся на куски, от ладони Эйры повалил пар. А вот это, контактные заклинания, объяснила жрица. Границу метронома трудно преодолеть чистым чаром, а вот нанесенным на что-либо, она помехи не представляет. Обычно это, конечно, какое-нибудь оружие, но при должном умении сгодится и голая рука. На этом, кстати, основано несколько школ боевых магов, специализирующихся на кулачном бою с самозачарованиями. Одна из самых известных – школа пяти ветров из Дангхсена, также известная как «Школа одного удара». Почему одного? Потому что если ошибиться, то руку с наложенными чарами разорвет на части, и второго удара уже не нанесешь. Порокола руки Эйры сгустился, она сделала резкое движение кистью, и на землю плеснула буроватой жидкостью. Там, куда она попала, трава моментально обуглилась. Азотная кислота. Ее я создала из воздуха, небрежно бросила жрицы. Довольно экзотическое заклинание, к тому же требующее познаний в алхимии. Как боевое, вообще-то, никем не применяется, слишком много расчетов. Тем не менее вы его создали крайне быстро, отметил кто-то из ученых. Божественный секрет, сын мой, улыбнулась Фейра. С магией, в принципе, почти все понятно. Химические реакции, физические процессы. Ничего сверхъестественного, на самом деле. Но что насчет физических атак, уважаемая? А да, улыбка жрицы стала чуть шире. Зачем кидать ледяной дротик, который можно разрушить вибрационным щитом, если можно кинуть металлический дротик? Держать ответ будет Эйра Мессемрис. Все магические средства атаки и защиты имеют, по сути, одно большое достоинство, они дешевы. Огонь, вода и электричество разлиты в достатке вокруг нас, надо лишь уметь их извлекать. Маг, который может на месте изготовить сотню дротиков для обстрела, это еще и тактически более выгодно, чем маг, либо несущий короб с дротиками сам, либо пользующийся услугами подносчиков. Почему бы тогда не метать, ну, те же камни, например? Чем массивнее объект, тем сложнее его двигать, наставительно произнесла жрица. Ледяной дротик довольно легкий, огненный шар фактически вообще ничего не весит, водой несложно управлять за счет контроля силы поверхностного натяжения. А вот чтобы метнуть камень, сил приложить надо немало. Да и во что им бросаться? По людям лучше бить чем-то массового поражения. Крепости берут мощными взрывными заклинаниями и искусственными подкопами, корабли жгут огнем. А как же стрелы, например? Как-то же принято от них защищаться. Проще всего использовать мощный порыв ветра, ответила жрица. Стрелам вполне хватает, но против арбалетов, конечно, без силовых щитов не обойтись. Эйра сделала замысловатый пас с левой кистью, и метрах в пяти перед ней в воздухе замерцал овал около 1,5 метра в поперечнике. Жрица медленно повела правой рукой, создавая из воздуха ледяной дротик, а затем мощным импульсом метнула его вперед. Способный пробить латный доспех снаряд с легким звоном отскочил от невидимой преграды. «Держит арбалетный болт в упор», — прокомментировала Эйра. «Но при массированном обстреле велик шанс, что не все снаряды будут отражены и какой-то из них пробьет защиту». Жрица неожиданно выхватила что-то из складок своего просторного одеяния, и воздух разорвал звук выстрелов. Пули пробили фанерную мишень метрах в пяти от жрицы, прошив магический щит, будто пустое место. Тульский токарев, он же ТТ, Эйра небрежно сдула дымок из ствола пистолета, что оказался в ее руке. Пробивает почти любой силовой щит, а трехлинейная винтовка Мосина пробивает вообще любой щит. Ну, из тех, что доступны известным мне школам магии на Эшарве. Конечно, если постараюсь я или ее святейшество Эрин, то можно создать щит, что выдержит и винтовочную пулю, и даже прямое попадание снаряда, небольшого. Но лично я бы постаралась так не стараться и поэкономить силы и нервы. Мгновение, и ТТ исчез где-то под плащом жрицы. Кажется, вы обещали нам демонстрации боевой магии, уважаемая. Иронично заметил кто-то. Пистолет, это тоже магия. Так и есть, Эйра величественно кивнула. А еще я демонстрирую вам, почему вы побеждали имперцев. Магия, величественна и многогранна. Магия, это орудие познания и взаимодействия с миром. А огнестрельное оружие, это просто, грубо и эффективно. Это, инструмент разрушения. Я достигла немалых высот в боевой магии, но если вы дадите мне выбор, я предпочту автомат. Кстати, вы говорили о молниях, но не продемонстрировали нам. Никаких проблем, небрежно бросила жрица и резко выбросила вперед правую руку, с которой в землю ударила ослепительная молния. Но их применяют не слишком часто, хватает недостатков. «А вы можете выпустить не одну большую молнию, а несколько мелких?» – оживленно спросил кто-то. «И сказать власть, абсолютная власть». Послышались смешки, но на шутника тут же зашукали, зашикали и пообещали накормить распечаткой его же кандидатской, и даже без хлеба. «Я так полагаю, это какая-то шутка, имеющая хождение на земле», – иронично произнесла Эйра. «Но, Кажется, я знаю шутку поинтереснее. Жрица повернулась спиной к наблюдателям, вскинула посох, и, затянутая легкими облаками, светлоярское небо начало стремительно темнеть над ее головой. Поднялся мощный ветер, который расправил плащ за спиной Эйры, превратив его в подобие двух огромных черно-фиолетовых крыльев. Некому вздохнуть под сгоревшими звездами, и проклятия эхом не отразятся от костей земли. Голос жрицы стал низким и угрожающим, в нем начали проскакивать нотки звериного рычания и змеиного шипения. Казалось, что он не принадлежит человеку. Вокруг нее в воздухе появилось десятка-два черных точек, вокруг которых словно бы танцевала марева от жара, хотя воздух на полигоне наоборот сильно выстудило. Не раздастся плач на осколках небесного свода. И раз пусто стало кругом и холодно, Эйра демонически расхохоталась и указала посохом перед собой. «Заклинаю, разорви этот мертвый мир, голодная тьма». Черные точки со скоростью молнии рванули вперед, и перед жрицей встала сплошная стена взрывов шириной в полсотни метров по фронту и глубиной. Глубину оценить было сложнее из-за поднятой в воздух земли, но, когда она обрушилась вниз, стало видно, что луг буквально перепахало на протяжении сотни с лишним метров, и на всей этой территории не осталось ни одной целой мишени или иного демонстрационного объекта. Набухшие черным тучи пронзила молния, и они обрушились коротким, но яростным дождем, который не затронул Эйру, зато хлестнул по окопу с наблюдателями, за несколько секунд промочив половину из них до нитки. Жрица повернулась назад и развела руками. «А вы думали, посвященных Эмрис просто так зовут дочерями мрака? Территория особого региона, оперативная база Китиш. Ну и...» Грозно рыкнул Кравченко, потрясая электронным планшетом. «Где в штате отдельного разведывательного батальона ты углядел танки? Так я не нынешние штаты брал, а штаты советского ОРП», не моргнув глазом, ответил Вяземский. «Ух ты, советского, а чего не древнеегипетского? Взял бы штатное расписание полка ОМОН, краснознаменного, нижнеземельного его фаранного величества Рамзика II и потребовал бы колесницы, крокодил тебе за шиворот. Древнеегипетские колесницы без рессор были, у них с проходимостью не очень, Сергей, как всегда, был предельно серьезен. Поэтому тактической необходимости в них не вижу. Сильно умный? Никак нет, товарищ полковник. Просто, как и вы, знаю про битву при Кадише. Если начальство докопается, танков у тебя даже прибавится», — посулил Кравчина, «потому как из разведбата вы метаморфируете в батмотосусличий. Ну, Денис Юрьевич, ну сами посудите, на кой хрен мне поротит РСР и РР? Мы за квартал из технических средств разведки в основном автоматы и пулеметы применяли, а радиоперехватывать тут еще полвека некого будет. У нас тут в основном только разведка боем и прет. Плохие разведчики, значит, хорошего разведчика не видно и не слышно. Так мы де-факто и не разведка нынче, Денис Юрьевич, а какой-то ударный отряд. Цыц, рот лишний раз не открывай, латынью и бредом оттуда дует. А это зябко. Третий из полученных разведчиками танков Т-55 выплюнул облако сизого дыма и занял свое место в парке батальона. Коробочки хоть нормальные взяли. Поинтересовался Кравченко, который обязательную программу грозного начальства отработал и перешел к решению насущных вопросов. «Да, Руслан выбрал, что получше», — кивнул Сергей. «Только эти козлы на базе хранения вообще какие-то поехавшие, требовали по пузырю белуги за хороший танк. Это которое по 2 косаря за литр водим бы». «Ага, биомусор», — ругнулся полковник. «И что, и на чем сторговались?» Руслан снизил цену до ящика пива. «За все. Дешевки. А понты у них еще дешевле. Не-е, надо капнуть на них кому-нибудь, а то они там что ни день, то все больше в своем некрополе борзеют. А что у Руси с пулеметом-то?» «С пулеметом», — уточнил Вяземский. «Со спаренным. Так все нормально, товарищ полковник». «Да где же нормально, если его нет, а конструкции не предусмотрен», — невозмутимо произнес Сергей. «Денис Юрьевич, не узнали. Это ж не Т-55. Твою!» Кравченко хохотнул. «Точно, Т-55 же. Но на кой хрен тебе огнеметный танк, серый? А это не мне, это Руслану он понравился», — объяснил майор. «По его словам, очень качественная по исполнению машина, лучше линейных по состоянию. А, еще сказал, что всегда мечтал зажечь не по-детски. А раз не мне разбираться, как там у него этот пороховой огнемет устроен, то и ладно, остальное-то все на месте, что у танка есть. Ну да, например, спаренный пулемет. Случись чего, по каждому копейщику будете из пушки или огнемета долбить. Зачем же сразу, из пушки, пожал плечами Вяземский. Там же курсовой пулемет есть, а на 72-м бульдозерный отвал. Тоже скажешь, подходящее оружие. По пехоте без средств, то и вне укрытий. Вполне. Вот ты кровожадный. А на этом же дракона танке и зенитного пулемета нет. Ерунду какую-то Руслан себе нажил. Короче, его задницу что, мягким сиденьем нового тайфуна натерла, и ей приключений захотелось. Этот вопрос находится в процессе ре. Товарищ полковник, козырнул подошедший Эриксон со сварочной маской вместо уставного кепи на голове. Разрешите обратиться к товарищу майору. Разрешаю. Здорово, Леха. Командир, турель сварил, бодро доложил Неверов. Ща крупняк и материал на бронелист притащит, будем ставить. Кравченко вопросительно посмотрел на Вяземского. Говорил же, товарищ полковник, решаем вопрос, объяснил Сергей. ДШКМ на турели будет поудобнее и курсового, и спаренного. Ну прям кружок умелые рученьки из задницы восхитился Кравченко. Лех, ты и варить умеешь. Так фазанку в свое время как раз на сварщика закончил, товарищ полковник. А еще я и крестиком умею, и на машинке. В парк неторопливо зарулил один из Уралов разведбата, из кузова которого тут же выпрыгнула тройка бойцов. Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу майору. Подбежал к начальству один из них. Разрешаю. Товарищ майор, карабины получили. 6 штук. Так точно. 4 у меня, еще 2 у товарища старшины. Патроны получили, но только картечь, остальное сказали через 2 дня привезут с материка. Добро, кивнул Вяземский. А старшина где? А за нами шел. Думаешь, все-таки пригодятся? Спросил Кравченко, указывая подбородком на 4 КСБ за спиной бойца. Мало ли что, пожал плечами Сергей. Нас тут так местной мегафауной запугали, что решил подстраховаться. Автомат даже против медведя особо не катит. РПГ и АСФ каждому не выдаешь, а так хоть по дробовику на отделение возьмем. Расчет Вяземского был прост. Если и правда придется столкнуться с гигантскими саблезубыми тиграми, не менее гигантскими лютоволками, большерогими оленями и шерстистыми носорогами, то Гринпис Гринписом, а может придется и валить реликтовую мегафауну наглухо. Вопрос только чем. Гранатометы и крупнокалиберные снайперки и правда каждому не раздашь. Российская боевая робототехника еще не дошла до комплексов огневой поддержки в габаритах платинового шкафа, но вооруженных безоткатной пушкой и с четверенным пулеметом. А значит, что? А значит, вооружаться тем, с чем и на земле на всякую дичь охотиться, а именно, банальными дробовиками. Американцы, вон, лет 100 дробовиками в армии пользуются и с вооружения снимать не торопятся, для боя на коротке и вышибания дверей и в 21 веке ничего особо лучше помпового ружья конца 19 века так и не придумали. Правда, в данном случае имелась некоторая проблема, а именно, в российской армии дробовиков не водилось, совершенно. А перспектива вооружиться 2 стволками Сергея что-то не вдохновляла. Благо, что для военного контингента особого региона были открыты не только армейские, но и полицейские склады, а у полиции дробовики имелись. Старый добрый КС-23, официально классифицируемый как артиллерийское орудие, Вяземский отмел сразу, слишком большое, слишком громоздкое, слишком маленький магазин, слишком непрофильный ассортимент боеприпасов. Зато нашлись новенькие КСК, которые по факту были очередной инкарнацией САГИ автоматом Калашникова под дробовые патроны распространенного 12 калибра. Как армейское оружие Сергею они показались оптимальными, полуавтоматические, стандартного калибра, не требуют специального обучения по владению и эксплуатации. Калаш он и в Африке калаш, громоздкий, конечно, но когда есть подчиненный личный состав, мелкие неудобства, это уже не командирская забота. На капот гиены, около которой стояли Вяземский и Кравченко, одним прыжком заскочил Пол Пот, задумчиво обозрел атмосферу вкалывающего личного состава и надзирающего за процессом начальства и присоединился к последнему, принявшись неспешно умываться. Из-за ближайшего модуля вышел неторопливо шагающий Новиков, который с точки зрения внешнего вида представлял собой одно сплошное безобразие. Вместо полевой или повседневной формы, маск-халат, головного убора нет, вместо ботинок стоптанные кроссовки, за спиной дробовик, поперек груди еще один висит. О, Лицо Кравченко вытянулось, но почти сразу же приобрело довольное выражение. А сейчас, кажется, кто-то поймает леща. И думается мне, что леща апокалипсиса. Твою мать, Саня, я тут веду активную половую борьбу с половиной городка на предмет дисциплины, а ты прямо на моих глазах ее столь вопиюще нарушаешь. Можно сказать, штопанный контрацептив всю мою борьбу спустил и тем самым ее обесценил. Здравия желаю, Денис Юрьевич, старшина сыто и благожелательно жмурился. Негодяй я, так точно, виноват, раскаиваюсь, исправлюсь, впредь такого больше. Зато гляньте, что я добыл. И гордо щелкнул пальцем по ствольной коробке висящего на груди дробовика. Кравченко открыл рот. Кравченко закрыл рот. Подумал. Почесал нос. И наконец сказал. Да не, не может быть. Именно, Денис Юрьевич, именно. Не может быть, но все-таки есть. Изволите взглянуть. И старшина протянул полковнику Бенелли Супер 90. На маркировочку гляньте. Не какой-то там кастрат для гражданского сектора, а натуральная армейская модель, небрежно бросил Новиков. Фирма, если не ошибаюсь, именно такие состоят на вооружении корпуса морской пехоты нашего невероятного противника, заметил Вяземский. Один вопрос, сказал Кравченко, вертя в руках ружье. Как? Нет, я, конечно, понимаю, что хороший старшина и посреди Сахары мороженое достанет. Рыси и Виковские помните. Это их, оказывается, не со с собой привезли, а уже тут на месте выдали. Нам же в рамках спонсорской помощи нехилое количество всякого неликвида скинули, причем дофига со старых закупок у итальянцев. Блин, я о таком мечтал, когда еще охотничал, признался Кравченко, на пробу вскидывая дробовик и упирая его в плечо. Только он в магазе 200 штук стоил, падла. Меня пленка за такую игрушку сковородкой насмерть зашибла, и денег не было. А сейчас деньги есть, ленки нет, но охотиться некогда. Ну, зато ружье есть, пожал плечами Вяземский. И охотничьи угодья иноземные. Сань, второй такой же. Ага, я с запасом взял. Добро. Пускай тогда у нас полежат. Пока что, Денис Юрьевич, на себя его перепишите сами или нам комбинацию провернуть. Да сам организую, что я, маленький, что ли. Блин, ну спасибо, мужики, уважили. Старика. Старшина незаметно подмигнул Вяземскому, который, собственно, и засек первым приметные дробовики на складах, и который помнил, что Кравченко как-то раз упоминал, что хотел именно такое ружье. Остальное было уже делом техники и умения разведчиков находить не только выходы из трудных ситуаций, но и входы. «Мой безобразный внешний вид прощен, товарищ полковник», — невинным тоном поинтересовался старшина. «Если скажешь, почему одет по форме номер 8, прощу, у складских выцыганил. Нет, я понимаю, что ты как всякий плюшкин падок до чего угодно, но на кой тебе этот хлам? А они его мне на подминку дали. Складские. Подминку. Сами. Сказки какие-то. У этих жлобов даже использованный тампон просить замучаешься. Я у них видел ящик компасов», — вставил Эриксон. «Сломанных. Зачем он им? Так много вопросов и так мало ответов. Еще бы они мне подминку не дали, когда у них сегодня целый стеллаж со всякой некондицией обрушился. На меня. Ну так, чисто случайно. А когда я углядел состав хлама, то пообещал законопослушно доложить куда следует и сообщить кому надо», — ухмыльнулся Новиков. «А если тот хлам на глаза проверяющим попадется, то наши доблестные тыловые куркули до конца жизни будут охранять склад левых сапог на Курилах. Что за некондиция?» Заинтересовался Кравченко, никогда не упускающий из вида компромат на интендантов и начальство. «Приветики от материковских складоводов. Материковских, в смысле островных по ту сторону врат. Спихнули сюда все, что подлежало либо скорому списанию, либо должно было быть списано еще при советской власти. Даже вот что нашел, по заказам нашей механизированной нехватуры». Старшина указал на выгружаемые из Урала деревянные ящики, которые выглядели не просто потертыми, а откровенно древними. Патроны запальные и пороховые, к танковому огнемету. Я думал, их не то что не производят, утилизировали уже давным-давно. А нет, остались еще. В первый раз, кстати, видел, чтобы складские радовались, выдавая имущество. Подозрительно, насторожился Вяземский. Дрянь не могли подсунуть. Обижаешь, командир, надулся старшина. Я привык, когда сам подсовываю, а не мне. Товар нормальный, Просто на его списание складским бумажек надо написать в разы больше, чем просто выдать по запросу. Но до сегодняшнего дня никто не требовал расходников к танковому огнемету. «Огнемет, мать его!» – протянул Кравченко. «А, вы еще, наверное, не в курсе, Денис Юрьевич. Руслан-то у нас совсем болезный стал, танк огнеметный на свою голову добыл, ковыряется в нем цельными днями, от вафельных трубочек отказывается. Да нет же, вон, огнемет!» Полковник указал на ранцевый ЛП-50, который один из бойцов затаскивал в десантный отсек «Тайфуна». Кравченко пристально посмотрел на Сергея. «Я так подумал, а мало ли что!» Пожал плечами Вяземский. «Эриксон его еще когда раздобыл. А как вы сказали, что в этот раз в средствах усиления можно не стесняться? Я вообще-то имел в виду, что ты можешь в очередной раз послужить поводом для нытья наших арсенальщиков, что разведка, дескать, опять ограбила их на термобарические и осколочные гранаты КРПГ». Майор тактично умолчал, что он еще взятые на прошлый рейд заряды не израсходовал, а заботливо сныкал на всякий пожарный случай. И, не желая упускать подвернувшуюся возможность, и в этот раз тоже пополнил батальонный арсенал. «Мяу», — басом сказал внимательно слушавший Пол Пот. «Вот, даже кот выражает охреневание текущей ситуации, Эриксон», — рявкнул Кравченко. «Я, товарищ полковник, ты где, блин, огнемет достал? Так у спасателей же, в смысле, умчисников. А вы не знали, товарищ полковник, огнемет, он же не только средство пожарообразования, но и средство пожаротушения. Чего? Что еще за средство пожара? Эй, они в тайфун еще и сапог затаскивают, что ли?» «Никак нет», — невозмутимо ответил Вяземский. «СПГ-9 мы хотим разместить на крыше тайфуна. Я так подумал, из него укрепленные стационарные объекты разрушать будет сподручнее и дешевле. Я только 5-й год живу в нашем паршивом островном климате, поэтому, наверное, всех местных традиций и не знаю», — хмыкнул Кравченко. «Но это у вас что, так принято, чуть что за станковый гранатомет хвататься? Ты б еще противотанковый фугас додумался взять, блин». Мимо офицеров прошел боец. В одной руке — противотанковая мина, во второй — подсумки со старыми противотанковыми гранатами РКГ-3. Полковник посмотрел на Вяземского. «У РПГ дистанция взведения 10-20 метров, нужно что-то для поражения бронеобъектов в этой зоне», — флегматично произнес Сергей. «У тебя, что, на любой вопрос готов ответ?» — недоверчиво прищурился Кравченко. «Практически», — скромно ответил майор. «Да, в таком случае, первоначальный шаг нарезов СВД», — навскидку подумал Вяземский, — «дата взятия Константинополя, ценность суточного солдатского рациона в килокалориях. Размер портянки». «Что?» – моргнул Вяземский. «Размер портянки», – удовлетворенно повторил Кравченко. Сергей наморщил лоб, пожевал губами, почесал нос. «Мяу», – веско сказал Пол-Пол. «А вы, товарищ кот, раз сами знаете, то не подсказывайте», – наставительно произнес полковник. «Ну, виноват, не помню», – признался Сергей. И черт дернул его добавить, но на любой другой вопрос. «Да», – протянул Кравченко. «Размер матраса, размер подматрасника, размер вафельного полотенца». Старшина принялся истово креститься, бормоча под нос. «Не дай крольм и ктулху такие вопросы на аттестации». По дороге к парку разведбатальона показалась троица солдат в маскхалатах, первая из которых непринужденно бежала шаре с автоматом наперевес. От идеи перевооружить эльфийку на что-то другое Вяземский отказался, во всяком случае, пока что. Поэтому при Фире так и остался старенький АКС, с которым она обращалась более чем уверенно. «Товарищ полковник», — Шари вначале обратилась к Кравченко, как к старшему, что-что, а понятие о субординации девушка имела отличное. «Отец, сказали, ты здесь, с учебой закончили». «Вольно», — кивнул Вяземский и указал подбородком на двоих других разведчиков. «Как тебе эти, годятся?» Девушка стянула с головы активные наушники из ратниковского комплекта, кустарно модифицированные для большего удобства посредством замены штатной сеточки на обычные тканевые ленты. «Бегает не очень хорошо, но для людей, нормально.